Последние ряды были заняты горчишным раем. Здесь находились все друзья обвиняемых, и настроение на задних скамьях было совсем другое. Прижавшись к Салли Робинсон, сидели мальчики, сыновья обвиняемых, Василь и близнецы Квинси. Все дни перед судом они провели в доме Салли, и она стала для них как бы второй матерью. Общая беда еще больше сблизила их. В этой маленькой, сильной духом женщине мальчики старались почерпнуть силу и для себя. Василь еще кое-как крепился и старался сохранить хоть видимость спокойствия. Зато Вик и Бен Квинси выглядели совсем несчастными. И когда полисмены ввели подсудимых, Бен не выдержал и закричал сквозь слезы: «Папа, папа, мы здесь!» Сотни глаз уставились на подсудимых. Джим Робинсон, на которого устремились в первую очередь все взгляды, вошел так, как, вероятно, входил он на все эстрады мира, полный самообладания, готовый овладеть вниманием зала и покорить его своим талантом. Только вместо фрака его высокую усталую фигуру облегал простой серый костюм. Тотчас же за Джимом, стараясь во всем подражать ему, спокойно и бесстрашно глядя на публику, вышел Чарли. В зале пронесся гул. Газеты описывали племянника певца как дюжего парня разбойничьего вида с повадками гангстера, а перед публикой стоял тонкий, вытянувшийся как тростинка, мальчик с живым привлекательным лицом, с высоким умным лбом, над которым велись блестящие черные волосы. У Ричи в тюрьме отросли маленькие усики, и это придавало ему бравый вид. Иван Гирич шел хмуро, неподвижно глядя перед собой, и когда кто-то из передних рядов кинул ему «большевик», он даже не повернул головы. Зато Квинси озирался по сторонам с самым безмятежным видом, как будто именно он пришел поглазеть на интересное зрелище. Он сразу насторожился, услышав голос Бена, и ободряюще помахал сыновьям рукой. Фотографы и кинооператоры проворно выскочили вперед, защелкали объективами, закрутили ручки киноаппаратов. Заняли свои места секретари, стенографисты и судебный распорядитель. «Суд идет, прошу встать», — громко объявил он. Все встали. При общем молчании вошел Сфикси. Он занял приготовленное для него на возвышении кресло под скрещенными флагами. Заняли свои места и прокурор с защитником. Шумом расселись присяжные заседатели. Секретарь, худосочный юноша, зачитал гнусаво и неразборчиво постановление суда о вызове свидетелей. Ньюмен, его помощник Кольридж, директор школы Макмагон, преподаватель Хомер, миссис Кристина Причард, мисс Патриция Причард. Чарли вздрогнул. «Пат здесь? Он ее увидит. Значит, она хочет выступить и защитить его, сказать об их дружбе, о том, что он всегда старался всем помогать и быть справедливым старостой. Она хочет опровергнуть ту гадкую ложь и клевету, которую писали некоторые газеты». «О, Пат, молодец, дорогая девочка, значит, Чарли не ошибся в ней. И какая она смелая, какая честная». В своем возбуждении Чарли не обратил внимания на то, что все названные представляли свидетели обвинения. Он не слышал, как секретарь произнес фамилии Мейсона и младшего Макмагона, и добавил, что этих свидетелей суд вызвал в порядке исключения, только чтобы добавить кое-какие факты, способствующие выяснению личности обвиняемых. Свидетелей, вызванных защитой, оказалось смехотворно мало. Защитник не мог рассказать залу о том, как отводил судья всех, кого он просил вызвать. С каким трудом удалось ему отвоевать в качестве свидетелей доктора Ренделя, почтальона Херша, Темпи Бронкс и вице-президента школы Принца. Вице-президент долго не соглашался выступить на суде, уверял, что его отца уволят за это с работы. Но потом вмешался сам отец. Принц-старший сурово приказал сыну идти в суд, сказать все то хорошее, что он думает о младшем Робинсоне, и не заботиться о дальнейшей судьбе своей семьи. Кроме этих свидетелей, защитник возлагал большие надежды на прибывших на процесс двух представителей Конгресса мира и одного импресарио, работавшего много лет с Джемсом Робинсоном.